Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 40. Здравствуйте, я буду вашим инструктором по строевой подготовке для ваших практических занятий. Мое имя – Джань Кон. Вам очень повезло, потому что вы – первые мои слушатели с тех пор, как я занял этот пост. Студенты стояли молча, не смея заговорить. Как правило, студенты хорошо общались со своими учителями и были бы не прочь изучать магических тварей в более безопасной обстановке. Однако сейчас перед ними был один из лучших магов, которым не может стать абы кто. И не важно, как при этом одет инструктор. «Не беспокойтесь, ребята, вы мои первые слушатели, так что я позволю вам пройти этот экзамен с честью». Если кто-то из вас завалит этот экзамен, то вполне возможно, что так вы самостоятельно закроете двери в свое светлое будущее. У вас есть шанс кардинально изменить свою судьбу. Я знаю, что вы можете быть лучшими учениками города Бо. Я верю, что у вас есть все способности для этого, так что для вас этот экзамен покажется пустяком. Засмеялся Джань Кон. Ло Юньбо и Пан Ли Цзюнь покачали головами. Они знали, что если у учителя такая улыбка, то это значит лишь то, что это не закончится ничем хорошим. «У меня есть для вас подарок. Трудность такой щедрости самая низкая. Вас здесь сотни учеников. Первая группа или один человек, который пройдут испытание, получат 5». Джань Кон закончил говорить, однако его фраза посеяла смятение между учениками, особенно среди элитного класса. Независимо от того, сколько опыта они получают, пока не получают 5 или 4, все в порядке. Они не слышали о таком подарке. За такие подарки многие бы отдали и голову, хотя мало кто соглашался на такое. Трудно верить в щедрость на охранном посту. Что, черт возьми, происходит? Почему студенты должны проходить какое-то непонятное испытание? Это было сродни безумию. Не все охотники соглашались на такое. А он предлагает это студентам, у которых и опыта не было. «Что будет, если никто не сможет пройти?» Спросил Сюй Джао Тинь. «Тогда у каждого будет неуд», спокойно ответил Джань Кон. И преподаватели, и студенты были шокированы этим. «Тогда сразу ставьте всем неуд!» – жаловалась Джоу Минь. «Да, чем отличается, что мы прошли или не прошли?» Прослушав такие жалобы, преподаватели Сю Мушен, Тан Юэ, Джань Цзяньго, Чэнь Вэйлян были смущены произносимыми выражениями. «Что здесь происходит? Вся эта поездка давно запланированное мероприятие. Почему этот инструктор вносит что-то непонятное?» «Неправильно, здесь нет ничего плохого. Если вы не удовлетворены этим, то смело можете пойти искать Дэнкая и предъявить все жалобы ему. Я никогда не говорил, что мне так легко получить хорошую оценку. Так как вы элитный класс, вы не должны быть похожими на тот мусор, что обычно приезжают сюда тренироваться. Если это не так, то возвращайтесь в свою школу и смотрите картинки, вместо того, чтобы тратить всеобщее время. Идиотам нет необходимости проходить это испытание», сказал Джань Кон тяжелым низким голосом. «Группа мусора?» Эти слова глубоко задели сердца студентов. «Инструктор, такого рода подарки слишком тяжелы для обычных студентов. Насколько я знаю, даже охотники редко берутся за такое. Даже те, кто обучался в течение 3-5 лет», смелее сказал Джань Цзяньго. «У вас 100 студентов в элитном классе. Если они не смогут завершить это испытание, то даже не знаю, что сказать об учителе, который занимается такими учениками», прямо ответил Джань Кон. Джань Цзяньго побледнела. Этот инструктор не только устроил студентам почти непроходимое испытание, но и публично оскорбил учителей. «Конечно, есть дополнительное вознаграждение для группы или человека, который пройдет это испытание. Я лично дам ему оборонительный магический инструмент в качестве награды», – продолжил Джань Кон. При упоминании о награде многие студенты снова начали обсуждение. «Святая корова! Оборонительный магический инструмент! Инструктор Джань Кон, дайте нам ваш подарок! Мы позаботимся о благополучном завершении задания!» «О, нам тоже нужен этот инструмент! Давайте биться по-честному, все хотят получить этот инструмент!» Теперь, когда-то жалующиеся студенты сами стали требовать это задание ради оборонительного инструмента. Этот единый инструмент свел всех с ума, ведь он значительно помогал магу в бою. Так же, как говорил тот продавец ранее, эти магические инструменты могут значительно увеличить скорость или магию при борьбе со зверем. Конечно, если маг будет бороться, он и сам значительно преуспеет в этом. Оборонительные магические инструменты обычно превращаются в нечто наподобие щитов или доспехов, которые используют в критические моменты, чтобы противостоять магии или звериным атакам. Хоть он и не столь дорог, как элементарный инструмент, магам, которые часто охотятся на животных, это может спасти жизнь. А что может быть важнее этого? «Черт возьми, это довольно щедрая награда! Обычный такой инструмент стоит не меньше нескольких сотен тысяч долларов! Так что это неудивительно, что за такую награду можно и попытаться пройти это испытание! Вопрос в том, кто из нас будет первым!» «Вы правы, на задании с такой наградой, вероятно, даже опытные маги рискуют жизнью!» Мо Фань не очень разбирался во всех этих атрибутах магии, но его стоимость говорила за себя, а значит, он должен постараться выиграть. Даже этот простой, казалось бы, инструмент, но стоит таких бешеных денег, черт возьми! Я таких денег и в жизни не видел. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.